Глава 15. В гостиной полно людей. Амалия Рюксик говорит, что едет за границу. Директор Рюксик приносит извинения, а меня называют героем. Комиссар Палму признает, что он рассеянный дурень. Смерть Алли Рюксик получает объяснение, а писатель Лайханин готов побыть хозяином. Человек создает животное по своему образу и подобию. Рассказ Ирмы Ивановны и головная боль для психиатров. Загадочная мать писателя Лайханина и тайна орудия убийства. Я очнулся от нестерпимой боли. Мой торс был обнажен, и кто-то делал что-то малоприятное с моим плечом. Словно издалека слышался голос Палму, который объяснял. Кокки оступился на лестнице и едва не сломал парню шею. Одного не могу понять, где она взяла пистолет. «Это мой», — прошептал я и открыл глаза. Моей первой мыслью было, в гостиной на удивление много людей. Например, я никак не мог взять в толк, откуда взялся маленький доктор, жестоко терзавший мое плечо пинцетом. Директор Гуннер Рюксик наблюдал за операцией с внимательным и озабоченным выражением лица. Айма Рюками подошел с бокалом в руке и приблизил его к моему рту. «Задегустируйте», — предложил он. «Коньяк что надо, сейчас не повредит». Видя мою реакцию, он счел за лучшее добавить. «Да не бойтесь, лично попробовал из этой бутылки». Еще здесь была Нэти Ванна, сидела бледная в кресле. Писатель Лайханин стоял на коленях рядом с ней и гладил ее руки, убеждая, что больше никогда не оставит одну. Маленький доктор вылил мне на плечо колодий. Тот столь невыносимо сжег рану, что я не вытерпел и застонал. Доктору это, казалось, доставило огромное удовольствие. И он принялся сноровисто бинтовать. Амалия Рюксик сидела отдельно от остальных возле стены. Сейчас она была спокойна и тупо смотрела перед собой. На запястьях у нее были наручники, но она невозмутимо скрестила руки на груди. На некотором расстоянии от нее с беззаботным видом подпирал стену Кокки. Доктор закончил, встал и многозначительно кивнул директору Рюксику. Тот подошел к сестре. «Что ж, дражайшая Амалия», — произнес он спокойным, обыденным тоном. «Думаю, нам пора. Ты, должно быть, очень устала». «Я действительно очень устала, Гуннер», — ответила тетушка жалобно и расстроенно, поднявшись со своего места. «Было столько неприятностей в последние несколько дней». «Ей дали успокоительное, не бойтесь», — прошептал мне маленький доктор, но я инстинктивно отпрянул, когда Амалия Рюксик приблизилась. Я не мог прекратить пялиться на нее, как кролик на удава. «Хороший мальчик», — изрекла она холодным, странно безразличным голосом, погладив мой подбородок скованными руками. «Как жаль, что с вами произошел такой прискорбный случай. Раз в год и палка стреляет. Надеюсь, вы скоро поправитесь. А мы с братом едем за границу. Ему нужен отдых и забота. Меня саму тяготят эти многочисленные шокирующие происшествия». «Пойдем, дражайшая Амалия», — эхом отозвался директор Рюксик. «Господин Кокки обещал нас проводить. Нехорошо заставлять его ждать». «Не переживай так, Гуннер», — твердо произнесла Амалия Рюксик и снова обратилась ко мне. «Да, да, я старуха и нуждаюсь в отдыхе. Может быть, мы никогда не увидимся, но не верьте тому, что говорят обо мне. Многим не по нраву старая богатая дама. Не слушайте сплетни. Я знаю, что могу доверять вам. Вы даже дали мне пистолет». Директор Рюксик деликатно взял ее под руку и, прихрамывая, поволок из гостиной. Айма Рюками поддерживал тетю с другой стороны, а маленький доктор и Кокки следовали за ними. Но директор Рюксик вернулся. Он торопливо склонился надо мной и сжал мою руку. «Как поправитесь, непременно навестите меня», — сказал он, и его лицо было трогательно старым и иссохшим. «Я виноват во всем. До последней минуты я не хотел верить в то, что дело уже так далеко зашло. Бруно мне говорил, убеждал поместить ее в психиатрическую больницу, но я не мог принять такого. В конце концов, она моя старшая сестра. Комиссар со мной поговорил, и последние сомнения отпали. Хотели все сделать уже сегодня, хотя бы и силой, но опоздали. Сможете ли вы простить меня?» Я не знал, за что мне прощать его, потому что, по-хорошему, винить во всем мог только себя. Но, конечно, я искренне заверил, что все понимаю и прощаю. Он еще раз пожал мне руку и покинул гостиную. Жалкий, измученный, сломленный человек. После его ухода тяжкая атмосфера несколько разрядилась. Будто отступил темный кошмар, даже лампы засияли ярче. Или то был лишь коньяк. «Изо всех тупоголовых идиотов в мире Начал было Палму, но не счел нужным продолжать, а лишь глубоко вздохнул. «Есть все же прок от того, что кое-где, кое-у-кого сплошная кость», — продолжил он через некоторое время. «Кокки уж так рухнул, что кому другому мог бы и череп раскроить». «Наш герой», — проворковала прекрасная Ирма Ивановна, все еще бледная, опустившись на колени рядом со мной и нежно целуя меня в щеку. В ее глазах еще чернел страх, а губы были словно ароматный цветок. Писатель Лайханин забормотал что-то и принялся возиться с очками. Думаю, ему пришлась не по нраву подобного рода терапия. «Не стоило лезть вперед», — мягко пожурил Палму, пытаясь помочь мне с пиджаком, теперь с дыркой в рукаве. «Так и помереть недолго. Ты еще молод, вся жизнь впереди. Ничего страшного бы не случилось, если бы эта пуля досталась такому старому рассеянному дурню, как я. Нейте ванны, если бы не ваша интуиция и быстрота, никакие герои вам бы не помогли». «Как же все так вышло?» — спросил я. «Я просто отвлекся», — признался Палму. «Я постоянно думал только об Амалии Рюксик. Мне и в голову не приходилось, что Нейте ванны может нарушить мой прямой приказ. Я хотел спровоцировать убийцу на что-то, что разоблачило бы его, а Кокки с ребятами должны были следить и сообщать о перемещениях. Поэтому я не уделил должного внимания квартире Нейте ванны, ограничился лишь общими указаниями. И даже не сказал Кокки, чтобы сообщал мне и о входящих в дом. Ничего, кроме рассеянности, парень. Я уже ни на что не годен. Только остается, как пойти к Рюксикам в сторожа». «Но все ж теперь очевидно», — взялась объяснять Нейте ванны. «Комиссар ловил на меня убийцу, как на живца. На самом деле он ни в чем меня не подозревал. Он лишь хотел, чтобы вы уверились, что я что-то знаю об убийстве, чтобы вы, в свою очередь, смогли убедить в этом убийцу. Только мне самой было больно и обидно быть подозреваемой и невыносимо сидеть под арестом. И я сбежала через черный ход, потому что была уверена, что могу сделать что-то и сама. Если не поймать преступника, то хотя бы снять с себя подозрения». «А потом этот юный осел окончательно разрушил мой план», — рявкнул комиссар Палму. «Мало того, что одолжил свой пистолет убийце, так еще и наврал мне, что видел вас собственной персоной, дома в компании писателя Лайханина». Вот тогда я окончательно вышел из себя. «Комиссар сам виноват», — воскликнул я, багровея от злости. «Зачем было посылать меня бегать по городу, выставляя идиотом? Какое отношение ко всему этому имеет Красная книга?» «О, мой вспыльчивый друг», — снизошел Палму. «То, что Красная книга попала бы ко мне, уже само по себе неплохо. А еще это предлог, чтобы отправить тебя к этой Мегере рассказывать сказки». «Но Айма», — выпалил я, — «и инженер, и Айри. С ними-то зачем было встречаться?» «О, физическая подготовка полезна для молодежи», — небрежно пояснил Палму. «Я хотел, чтобы прошло какое-то время, прежде чем ты навестишь Нейте ванны и убедишься в ее безопасности. Понятно, что ей грозило после того, как ты рассказал убийце, что девушка что-то знает. Кстати, Батлер сбежал тоже из-за этого». «Мегера, физподготовка, убийца, Батлер», — заикаясь, пробормотал я. «Комиссар, кажется, у меня все-таки сотрясение мозга. Дайте мне еще коньяку». Ирма Ивановна с готовностью исполнила мою скромную просьбу. Палму недоверчиво посмотрел на меня. «Ты хочешь сказать, что все еще ничего не понимаешь? Я как-то упомянул, что смерть Али Рюксика разоблачила убийцу. Как, по-твоему, черт возьми, с чего Батлер так испугался, когда я сказал, что кто-то мог подумать, что он пьет абсент своего хозяина? Батлер не глупый человек. Он сразу же понял мое предупреждение. Да он догадывался и раньше. И сбежал. Бедный Батлер, его совесть была нечиста. Он смекнул, что к чему. Инженер Вара пришелся очень кстати. Ему в любом случае не нужен был скандал. И решил заработать на старость банальным шантажом. Но смерть госпожи открыла ему глаза». «Комиссар!» — в отчаянии воскликнул я. «Пожалуйста, скажите мне, наконец, как смерть Али Рюксик может кому-то что-то открыть? В конце концов, она погибла случайно, яд предназначался не ей». «С чего ты взял?» — спросил Палму. «Конечно, ей. Кому же еще? Нелепо было бы думать, что два разных человека одновременно решили убить Бруно. Я же задавал этот вопрос. Кому выгодна смерть Алли? Из всех фигурантов Амалия Рюксик единственная, кому это выгодно. Поэтому было логично предположить, что она убийца, и каким-то образом заставить ее выдать себя». «Но какую выгоду извлекла Амалия Рюксик из смерти Алли?» — спросил я в недоумении. Палму явно сделалось стыдно за меня. Алли Рюксик показала, что Амалия находилась рядом с ней в момент убийства. Она обеспечила алиби и тем самым подписала себе приговор. Но этого тогда не знала и сама Амалия, поскольку еще не поняла, что совершила какую-то ошибку. Видимо, я выглядел неважно. Комиссар Палму сочувственно посмотрел на меня и продолжил. Амалия Рюксик настолько практична и решительна, что сразу возникает мысль. Действовал необычный человек, возможно, душевно больной. Она полагала, что все спланировала очень точно, от и до. Поэтому она таскала с собой Али, чтобы не оставаться в одиночестве, когда обнаружит смерть Бруно. Инженер Вара появился неожиданно, он был наверху, в стороне от дела, как раз в те роковые минуты. Убийство не заняло много времени. Она спокойно вышла из гостиной, зашла в ванную, оглушила Бруно и столкнула в бассейн. Затем изобразила мыльные следы и закрыла задвижку снаружи. «Но бечевка», — перебил я, — «откуда у нее бечевка?» «Такие, как она, вечно что-нибудь вяжут или шьют», — предположил комиссар Палму, — «и носят с собой». Нить не привлекла бы внимания, даже если бы сумочку проверили. Но она вообще вряд ли полагала, что кто-то что-то станет проверять. Точно так же она, вероятно, ни о чем не задумывалась, когда погасила свет. А если задумывалась, то рациональные соображения ее отвлекли. Полно стариков, готовых сидеть в темноте, а свет включающих лишь по особо торжественным случаям. Вообще такое ощущение, что она так и не смогла до конца осознать, почему поворот выключателя указывает на убийство. Для пущей уверенности она приказала Батлеру уничтожить все следы в ванной комнате до нашего прибытия. Но вскоре, когда я в своем расследовании пошел дальше, чем она рассчитывала, и все увлеклись обсуждением выключателя, она запаниковала. Ничего не оставалось, как сказать, что она все время просидела в гостиной Салли, поэтому она и влезала в беседу. Но Амалия, только избавившись от власти Бруно, тем самым отдала себя во власть Алли, безжалостной и расчетливой женщины, не слишком терзавшейся угрызениями совести. Мало того, что смерть Бруно сама по себе приносила вдове многие выгоды, так еще и появился подходящий повод для очередного шантажа. «Так вот почему она объявила этот дом своим», — пробормотал я. «Да, утром они ушли вместе», — продолжал Палму. «Мы никогда не узнаем, о чем они говорили друг с другом. Но в любом случае Амалия понимала, что придется существовать как на вулкане, пока жива свежеиспеченная вдова. Днем старая госпожа явилась раньше остальных и подмешала цианистый калий в абсент. О последнем заходил разговор еще утром. А что знала Айма, наверняка знала и она. Расчет прост, жертве некуда деваться». «Но откуда она взяла банку с ядом?» – перебил Ирма Ванны. «Может быть, прихватила еще в воскресенье вечером», – предположил Палму. «Ведь она явилась сразу после того, как Бруно отравил кошку. Банка с ядом оказалась доступна, а присутствующие, уж извините, на эти ванны, вероятно, были не в лучшей форме и не обратили должного внимания. Банка могла всю ночь простоять в гостиной. Обе госпожи прибыли в самый разгар хлопот батлера, и, возможно, Амалия прибрала ее, чтобы не привлекать ненужного внимания во время нашего опроса, который, как она знала, должен был состояться. Но я склоняюсь к воскресному вечеру, потому что именно тогда она и решила убить Бруно, хотя еще не составив определенного плана. Возможно, банка с ядом, но и не только она, натолкнула Амалию на мысль об убийстве, хотя в итоге она предпочла более простой и менее опасный способ. «Но с чего ей убивать Бруно?» – спросил я. Комиссар Палму поскреб подбородок толстыми пальцами и нерешительно ответил. «Это долгий разговор». «Полагаю, мы могли бы продолжить в более уютном месте», – встрял писатель Лайханин. «Мама еще не приехала». «Мрачный дом», – добавила Нэти Ванне, и ее стройное тело содрогнулось. «Уйдем отсюда. Мне нужно знать все, иначе я заснуть не смогу». «В гостиницах города есть уютные кабинеты», – рассеянно сообщил Палму. «Помню, был однажды веселый вечер, когда я раскрывал очередное убийство. Не будь я простым бедным полицейским, с удовольствием еще раз стану хозяином», – поспешил предложить писатель Лайханин. «Только у меня будет особая просьба к комиссару». Ни у кого не нашлось возражений. «Да, я был ранен, но несерьезно. И даже сам Хаггард не смог бы мне помешать быть вместе с остальными. Уж кто-кто, а я имел право знать все». Батлер остался в одиночестве править темным домом. По дороге выяснилось, что накануне он явился к комиссару и сознался во всем. Действительно, он заподозрил инженера Вара в убийстве после того, как понял, что кто-то крутил ручку выключателя, и намеревался дождаться подходящей возможности для шантажа. Но смерть госпожи стала для него настолько серьезным уроком, по крайней мере, так он уверял, что он решил оставаться честным человеком до конца своих дней. Он всегда до такой степени боялся Амалии Рюксик, что не осмеливался рассказать Палму о своих подозрениях, тем более, что не было никаких прямых улик. Откуда взялся писатель Лайханин, это тоже выяснилось. Он помчался по следам Нэти Ванны после звонка комиссара. В конце концов, мы удобно устроились, наслаждаясь трапезой, пока, наконец, писатель Лайханин, как принимающая сторона, не поднял бокал красного вина и не сказал: «Да, комиссар Палму, вы же не станете утверждать, что Бруно Рюксик был убит из-за того, что отравил кошку своей тете? По крайней мере, я бы не осмелился назвать это мотивом. Пиши я детективы». Комиссар Палму пригубил вино, поморщился и попытался изобразить восторг. Он был человеком простым и за всю свою жизнь так и не научился наслаждаться вкусом чернил. Он отставил бокал, и на его одутловатом лице появилось мрачное выражение. «Книги разные бывают», — заметил он. «Но попытайтесь представить, что вы старый, одинокий и непривлекательный человек. У вас есть деньги, но они не купят любовь или дружбу. Вы ненавидите жизнь, вы ненавидите всех людей, которые могут смеяться и грешить с легким сердцем. И ваш единственный друг – это маленькое существо, которое любит вас просто так, и для которого вы подобны Богу. А потом появляется кто-то, кого вы и так ненавидите, и из чистой злобы убивает это существо. Неужели вы не подумали бы об убийстве?» «Браво!» – воскликнул Нэти Ванна и захлопал в ладоши. «Когда я была маленькой, у нас дома был старый пудель». «Да», – нахмурился писатель Лайханин, – «не дотягивает до мотива». «Не дотягивает», – откровенно признался комиссар Палму. «Вот еще кое-что, о чем вы, возможно, не задумывались. Человек создает животное по своему образу и подобию». Мы все какое-то время переваривали это странное высказывание. «Понимаю», – кивнул писатель, – «весьма глубоко». Я ничего не понял, но Палму продолжал. «Да, тут есть над чем поразмыслить. Возможно, Амалия видела себя в этом существе и переживала его страдания как свои собственные. С другой стороны, не сомневаюсь, что кошка стала воплощением злых сил, таящихся в хозяйке, выбрала, так сказать, худшее. Бруно говорил, что тетя кормила ее живыми птичками. Какой вменяемый человек станет так делать? В итоге не нашлось никого, кто бы жалел о смерти кошки». Комиссар ненадолго прервался, уставившись в свой бокал, а после продолжил. «А теперь, с вашего позволения, перейду к фактам. Мы все знаем, что отношения между Бруно и его тетушкой нельзя было назвать приязненными. Мы знаем об их планах изолировать друг друга от общества. Чей план воплотился бы в жизнь? В конечном счете все упиралось в волю директора Рюксика. Бруно видел тетю насквозь, наблюдал за ней долгое время, в отличие, например, от нас с вами. По словам Батлера, у его хозяина было что-то против старухи, то есть нашлись бы аргументы, чтобы заставить, наконец, дядю Гуннера принять окончательное решение, как бы тому ни не хотелось идти против старшей сестры и крупного акционера. Кошка стала отправной точкой в этом деле. Ее смерть обозначила, так сказать, окончательное, открытое начало войны между племянником и тетей. Увидев мертвую кошку, Амалия Рюксик поняла, что Бруно уверен в своей силе и больше не боится ее». «Жуткая семейка», — сухо заметил писатель Лайханин. «Бруно был единственным, кто знал наверняка», — решительно продолжал Палму. «Кошка была отравлена, война объявлена. Амалия это осознала и убила Бруно. Выводы были сделаны больным человеком, хотя по облику и действиям этого не скажешь. Директор Рюксик наверняка все понял, но до самого последнего момента хотел разобраться во всем сам, сделать трагедию внутрисемейным делом. И он устроил так, чтобы расследование было приостановлено. Смерть Алли стала для него страшной неожиданностью. Но и второго трупа оказалось недостаточно. Он тянул время, пытаясь вынудить меня закрывать на все глаза до тех пор, пока он не сможет проконсультироваться с врачами и окончательно убедиться в невменяемости сестры. Я предупредил его, и он наконец решился. Он намеревался доставить сестру в клинику сегодня вечером, ибо убийство – необратимое деяние. А что хуже всего, оно тянет за собой следующее, как в нашем случае. Меня было бесполезно переубеждать и подкупать. Ведь несложно предположить, что произойдет, если невменяемый преступник избежит разоблачения. Никто больше не смог бы чувствовать себя в безопасности рядом с Амалией Рюксик». Ирма Ивановна снова содрогнулась, ее глаза потемнели. «Словом, после двух убийств», — продолжил Палму, и его взгляд сделался твердым. «После того, как стало понятно, что гладко не вышло, Амалия, говоря простым языком, окончательно сошла с катушек. Вероятно, больших усилий стоило хотя бы внешне держать себя в руках. Скорее всего, Батлера ждала бы незавидная судьба, если бы он вовремя не смылся. Она лихорадочно убирала дом, перекрашивала картину, ремонтировала дверь, ругалась с кухаркой, так что директор Рюксик был вынужден уволить ее, чтобы избежать посторонних свидетелей, требовала ключ от кабинета, одним словом суетилась, как бы компенсируя внутреннее смятение, но была все так же решительна. Узнав, что на эти ванны что-то известно, она позаимствовала пистолет у моего юного друга и создала план нового убийства, такой же коварный, как и предыдущие. Палму замолчал и сделал символический глоток из бокала. «Было бы замечательно, если бы Нейти Ванна описала нам события, так сказать, со своей стороны», — тактично заметил писатель Лайханен. «Если, конечно, захочет». Он коснулся ее узкого запястья. «Этих минут не забыть», — начала Ирма Ванна, и писатель поспешил наполнить ее бокал. «Я говорила, мне было обидно, что комиссар меня арестовал. Неожиданно позвонила старая госпожа и заманила к себе, предложив вместе исследовать дом и комнату батлера. Я так разволновалась». Мы уговорились с Кимми, что он скажет, что я слегла с мигренью, если меня будут искать. А сама улизнула через задний двор, потому что сразу заметила подозрительного типа на улице у подъезда. «Кокки, Кокки!» Комиссар укоризненно покачал головой, но, к счастью, Кокки не мог этого слышать. «Но когда я оказалась на улице, — продолжала девушка, — я решила не брать машину и пошла пешком, на ходу размышляя об этом жутком деле. Почти совсем стемнело, когда я оказалась у дверей, и меня охватило нехорошее предчувствие. Я даже заколебалась, не решаясь войти. Но отступать было поздно. Я лишь с большей подозрительностью стала воспринимать все вокруг и заметила, что Амалия какая-то странная. Мы осмотрели вещи батлера. Она сказала, что тот скрылся, и есть шанс, что ночью он вернется, чтобы что-то взять. Мы слонялись по дому битый час, и за это время предчувствие переросло в уверенность. В общем, когда она сказала, что услышала шаги в подвале и стала настаивать, чтобы я спустилась туда, я пришла в ужас и решила убираться. Я не спускала глаз со старухи и вовремя заметила пистолет. До двери черного хода было далеко, я метнулась в ванную и захлопнула дверь. Какое счастье, что задвижку починили. Амалия выстрелила, но слишком поздно. От разочарования она совсем обезумела, колотила в дверь и что-то кричала. В ванной была тьма кромешная, меня охватил такой страх, что не выразить словами. Никогда в жизни я так не боялась. К моему облегчению избавление пришло быстро. Я едва стояла на ногах, когда выходила, комиссар даже подхватил меня, и я была на седьмом небе. Палму слегка покраснел и закашлялся. Счастье еще, что Амалия дождалась темноты, заметил он, изо всех сил стараясь скрыть смущение. Ее же план сработал на нас. Конечно, она собиралась выдать все за несчастный случай. Вы якобы услышали подозрительные звуки из подвала, и она в темноте случайно нажала на спуск. Для правдоподобия заранее был сделан первый выстрел, причем в присутствии надежного свидетеля, этого молодого осла. Никаких проблем бы не составило впоследствии утверждать, что она вообще не умеет обращаться с оружием. Только подумайте, что был бы за скандал, узная общественность о пистолете, принадлежавшем чиновнику полиции. У меня не было никакого желания что-либо говорить, а остальные присутствующие тактично молчали. Комиссар Палма обнаружил, что рядом с его кофейной чашкой наличествует многообещающий бокальчик, и больше не стал меня уязвлять. «Что же с ней теперь будет?» – спросил писатель Лайханен. «Какое наказание?» «Остаток жизни она проведет в изоляции, как и ее отец, старик Рюксик», – ответил комиссар. «Это все, что мы знаем наверняка. Остальное будет сделано профессионально и тщательно адвокатами концерна. Но суть вот в чем. Это уже не полицейская работа мстить. Наше дело обезвредить убийцу, что сейчас и происходит. Не резон пускаться в рассуждение о том, в какой степени Амалия Рюксик ответственна за свои действия. Пусть это будет головной болью юристов и психиатров». Палму взял бокал, с видом знатока погрел стекло в ладонях и с чувством вдохнул аромат. Я не удивился, что комиссар не стал превращать историю Амалии Рюксик в многочасовую лекцию, ибо, пусть и без особо фатальных последствий, финал получился несколько скомканным, и не только по моей вине. Писатель Лайхерин, в свою очередь, сделал небольшой глоток, робко глянул на Ирму Ванны и кашлянул. «Комиссар Палму», — обратился он, — «у меня к вам большая просьба». Сердце мое упало. Я, конечно же, сразу вообразил, что останусь без долгожданного, в прямом смысле выстраданного, сюжета для нового романа с неожиданными поворотами и разноплановыми персонажами, и даже с возможностью живописать картину вырождения верхов буржуазного общества. Но от творческого кризиса меня избавила уже следующая фраза, произнесенная писателем. «Вы, вероятно, заметили, — сообщил он, — как в доме Бруно Рюксика я пообещал Нейти Ванны, что никогда больше не оставлю ее одну. Хотя, возможно, вы и не слышали, что Ирма восприняла это обещание буквально и ответила согласием. И теперь меня ожидает кошмарный разговор с мамой, а она завтра вернется. Честно говоря, я не верю в свою способность доходчиво все и объяснить. И поэтому для меня, комиссар Палму, было бы очень важно, чтобы вы своим авторитетом поддержали мои слова, чтобы с самого начала устранить все недоразумения и возможное предубеждение. «Только не это!» — в отчаянии воскликнул Палму и залпом разделался с содержимым бокала. Но тут Ирма Ивановна осторожно дотронулась своей узкой ладонью до плеча комиссара и посмотрела ему в глаза. И, короче говоря, Палму ничего не оставалось, как познакомиться с ужасной матерью писателя Лайхолина и прийти к выводу, что она весьма умная и прагматичная женщина. Ибо госпожа Лайхолина заявила, что ей надоело постоянно убирать с пола табачный пепел, терпеть ночные бдения и отшивать сборщиц автографов, и что она была бы только рада, если бы хорошая девочка приглядела за ее непутевым сыном. Что, собственно, и произошло. Впрочем, довольны лирики. Тогда мы еще долго наслаждались приятной атмосферой и обществом друг друга, и в какой-то момент я вспомнил о вопросе, который все никак не мог задать. «Комиссар», — спросил я, — «орудие убийства. Вы почему-то ничего о нем не сказали». «Ты имеешь в виду орудие преступления? Предмет, лишивший Бруно сознания?» Комиссар Палму недоверчиво глянул на меня и сочувственно покачал головой. Он ведь прямо сразу бросился в глаза, когда мы вошли в гостиную в то утро. Короткий и толстый, как дубинка. «Так что это?» «Зонтик, конечно. Зонтик Амалии Рюксек». Я еще долго не мог вымолвить ни слова.